Глава третья. Звездный сектор Зриан. Старейшина Застру остался на планете Рирва, приговоренный к уничтожению. По сути, так и было. На планету нацелено оружие мезавторов, которое находилось на огромном корабле. Избранный сломал весь ход событий, получив власть из лап Застру, приговорив его и совет старейшин к смерти. Теперь он жалел, понимая, что поторопился объявлять Атлона спасителем цивилизации. Своим необдуманным поступком тот мог разрушить цивилизацию до основания, и первый кирпичик, на котором строится цивилизация, — уничтожение Рируа. Оставалось мало времени. Скоро вечность поглотит разум Застру и все население планеты, но внутри было лишь сожаление и горечь от неверно принятого решения. Застру находился в своих покоях. Внешне ничего не изменилось. Даже Бек, хранитель покоя, оставался при нем и выполнял все поручения, как всегда. Застру не страдал доверчивостью, таким понятием, как предательство цивилизации, не оперировал. Его заменяло другое качество. Любая особь Зриан выполнит приказ вышестоящего. В этом случае вышестоящий, избранный, следовательно, Бек, получил приказ продолжить исполнять свои служебные обязанности, но при этом обо всем докладывать избранному. Почему избранный не убил его сразу, оставалось загадкой. Хотя зачем самому? Это сделают мезавторы, уничтожив его вместе с планетой. Время шло, а планета оставалась целой. Более того, со своего терминала Застру наблюдал невероятную картину. Флоты Зриан напали на группировку мезавторов, но отчаянная атака не увенчалась успехом. Мезавторы отбили ее. А к планете подходило многочисленное подкрепление Зриан. Наступал момент уничтожения. Застру мысленно попрощался с жизнью. Но неожиданно флот мезавторов сманеврировал и ушел в портал Кротовой Норы. Интригующий финал драмы, планету не атаковали. Она осталась цела. Радость жизни и спасения наполнила все существо старейшины Застру. Жизнь не закончилась. Я еще смогу побороться за власть. Подумав с позитивом о будущем, вызвал Бега. Тот незамедлительно прибыл и склонился на своих суставчатых конечностях в знак повиновения. Доложи обстановку. Отдав распоряжение, особо не надеялся на объективность, но ошибся. Флот мезавторов атакован и ушел в портал. Избранный стартовал на своем корабле, покинув планету во время атаки. Старейшины пока на планете и готовятся покинуть ее. Стало понятно. Избранный сбежал, оставив планету на уничтожение. Поступок не самый лучший, но и не фатальный. Следовало выяснить степень своей свободы. Какие указания ты получил от избранного в отношении меня? Продолжать служить тебе и докладывать обо всем избранному. Тут все понятно. Избранный не надеялся больше встретиться с Застру. Совет должен исчезнуть вместе с планетой. Но ошибся. Флот мезавторов подвел. Нужно принимать срочные меры. Судя по всему, его власть как старейшины цивилизации избранный не ограничил, понимая, что он погибнет. Размыслив таким образом, застрекотал. Избранный поступил верно. Иначе поступить и не мог. Ты вовремя ему доложил и предложил свои услуги. Так и должно быть. Мы продолжим наше дело и разгромим Зриан. Собери совет старейшин. Слушаюсь. Бек уполз. Застру довольно завозился перед терминалом. Ситуация поворачивалась и рассматривалась в другом ракурсе. Избранный сделал политический промах, оставив его в живых, понадеявшись на мезавторов. Не ограничил его власть. Еще одна ошибка. Что мне это дает? Я могу начать борьбу за власть и объявить избранного самозванцем. Пожалуй, такой ход сработает и положит начало внутреннему конфликту, который страшнее внешней экспансии. Сейчас такой конфликт допускать нельзя. Нужно действовать другим способом. Единство цивилизации – залог победы над мезавторами. В том, что случилось, только моя вина. Цивилизацию втягивать не стоит. Пусть избранный побеждает мезавторов, а там посмотрим. Если не сможет победить, значит вопрос решится сам собой. Бек доложил, что старейшины его ждут. Некоторые, правда, успели покинуть планету. Не беда, пусть летят. Вполз в зал. Старейшины расположились полукругом перед его настилом. При его появлении затрепетали прозрачными крылышками в знак приветствия. Застру, не торопясь, занял свой настил и застрекотал. Старейшины, наступили сложные времена. Избранный выбрал путь войны. Так и должно быть. Зря они никогда никому не сдавались. То, что произошло, — минутная слабость, которую исправил избранный. Мы не можем заключить мир с врагом и не можем ему сдаться. Или, как они, мезавторы говорят, капитулировать. Все, что мы сделали, сделали для того, чтобы ввести их в заблуждение и дать возможность избранному покинуть планету и продолжить борьбу. Мы никогда ни с кем ни о чем не договаривались и договариваться не будем. Избранный ждет от нас действий и приказал отбыть вам в свои звездные сектора и заняться практической работой по формированию новых флотов. Их потребуется очень много. Я остаюсь здесь на постоянной связи. После нападения мезовторов предстоит большая работа. Желаю всем удачи и приказываю отбыть немедленно. Бек, конечно, прослушал все, о чем говорил старейшина, и отослал избранному. Он одного не знал и не мог знать, что старейшина действовал очень дальновидно и рассчитывал ходы на длительную перспективу. Сказав, поднялся с настила и пополз к выходу, давая понять, что совет закончен. Его проводили полным молчанием. Наступали тяжелые времена. Членам совета придется работать самим. Выбора нет. Подчиниться или умереть, третьего не дано. Поэтому потянулись к выходу и вскоре стартовали в свои звездные сектора. А Азастру вызвал Бега и распорядился установить связь с избранным. Тому ничего не оставалось, как выполнить приказ. Он вел себя идеально, так как будто ничего не случилось, и только что его не пытались уничтожить. Бег связался с избранным и доложил о желании Азастру пообщаться с ним. На вопрос, как идут дела на планете, доложил, что мезовторы не атаковали планету. Старейшина Азастру продолжает работать, провел заседание Высшего Совета и поставил задачу готовить флоты к предстоящим боям. «Объявил, что вы глава цивилизации, и все ваши приказы и распоряжения должны незамедлительно выполняться». «Достаточно неожиданно, но коли космос пощадил планету Рируа, нужно посмотреть и понаблюдать за старейшиной». «Соединяй», — распорядился избранный, как только активировалась связь. Азастру застрекотал. «Избранный, докладываю. Планета не подверглась атаке мезовторов. Более того, они ушли в портал Кротовой Норы. Ты оказался прав, и видишь дальше, чем мы, твои верные подданные. Я провел совет старейшин и отправил всех членов совета в свои звездные системы готовить новые флоты для войны с мезовторами. Какие будут указания, что делать дальше?» Такое подчиненно-покаянное общение импонировало избранному. Он понял, что проведение на его стороне. Терять такого ценного управленца теперь, когда нужно много сделать, не хотелось. И ответил нейтрально. «Хорошо, что ты это понял. Война предстоит долгой. Мезовторы сильны, но стали другими. В будущем нам нужно много флотов, возлагая на тебя контроль над всеми звездными секторами и членами Совета. Смотри за тем, как они выполняют мои указания. Если плохо, уничтожь и назначь того, кто справится. От тебя зависит, сколько флотов мы получим. А от этого наша удача в битве с мезовторами. Все исполню». Странный разговор, как будто ничего и не было. А что, собственно, случилось? Азастру назначил меня избранным, усмотрев в этом знак высших сил, и не ошибся. Опытный управленец знает, что раскол в цивилизации никому не нужен и приведет только к гибели. Одумался и принял реальность такой, какая она есть. По крайней мере, мне не придется заниматься постройкой флотов. Я сконцентрируюсь исключительно на войне и победе. От таких позитивных мыслей оторвал доклад адъютанта о том, что флоты мезовторов ударили большими силами в районе планеты Лава. «Собери военный совет, пригласи Нолана, Суста, Соо, Роона и Шера». Адъютант уполз, а избранный склонился над звездной картой. Приглашенные прибыли быстро и расположились на своих местах. После ритуальной паузы избранный начал совет. «Новое нападение мезовторов на нашу звездную систему в районе планеты Лава. Она расположена очень близко от сектора Иелион. Суст, что думаешь по этому поводу?» Суст, главный аналитик цивилизации, пользовался доверием избранного и приступил к докладу, имея все данные. «В настоящий момент мезовторы превосходят нас в технологиях при перемещении в кротовых норах. Они научились передвигаться незаметно для наших сканирующих систем, накрывшись маскирующими полями. Поэтому выходят из порталов, атакуют и сразу уходят в портал. Такая тактика не приносит им желаемого результата, потому что наши флоты ждут нападения в любой момент. В настоящем мы работаем над технологией скрытного перемещения в кротовых норах. Теперь о звездной системе, куда входит и планета Лава. Сама по себе она не представляет стратегического интереса для мезовторов. Возникает вопрос, почему они ее атаковали и большими силами?» «И почему? Поясни». Не выдержал заинтригованный избранный. «Все дело в том, что мы выполняли ваш приказ и проверяли пространство, где впервые столкнулись с мезовторами. Как только наши разведывательные корабли взяли курс по вектору вот этой галактики, Суст образовал и показал спиралеобразную галактику, появились мезовторские корабли и сразу вступили в бой. Результатом такого локального боя стало взаимное уничтожение кораблей. Тут Суст лукавил, чтобы не расстраивать избранного. Не сказал, что зря они проиграли. Решил остановиться на полуправде. Ничья. После паузы продолжил. Командующий разведывательным подразделением передал координаты боя и курса, по которому летел. Мы приготовились отправить туда ударный флот, но не успели. Неожиданно из порталов вышло несколько флотов мезовторов с огромной боевой платформой и атаковали наши флоты в системе. Бой разгорелся жаркий, мы начали теснить мезовторов, но тут случилось неожиданное. Боевая платформа с флотом охранения атаковала планету. Пробив орбитальную и планетарную оборону, нанесла удар, результатом которого стало уничтожение планеты. Наши флоты такой удар деморализовал, и они прекратили сопротивление. А потом и вовсе ушли в вечность, предпочитая смерть позору поражения. Вот такие реалии. Пока я услышал только констатацию фактов. Какой же вывод? Вывод один избранный. Мы нащупали место, откуда появились мезовторы. Это спиралевидная галактика. Они это поняли и нанесли превентивный удар, предупреждая, чтобы мы туда не совались. Логично. Действительно, мы решили проверить звездный сектор первого контакта. Нолан, удалось взять в плен живого мезовтора? Нет, избранный. Живого не удалось. Но есть любопытная запись. Посмотрите. Активировалась голограмма, и пошли кадры звездолета с пленниками. Момент пересадки на катер показал, что пересаживались не мезовторы, а крошечные существа в скафандрах. Вы что, хотите сказать, что это они воюют против нас? Утверждать не могу, только демонстрирую факты. Зачем бы мезовторам проводить такую рискованную операцию по их освобождению? Действительно, зачем? Значит, они имеют отношение ко всему происходящему. Логично. Вполз адъютант и что-то сообщил избранному. Потом медленно удалился. Совет проводил его взглядом. Еще одна новость. Только что в обозначенном вами секторе из портала вышел огромный космический объект. Энергетическая засветка позволяет предположить, что это космический корабль, сравнимый с маленькой планетой. Наши предположения подтверждаются. Эта галактика важна для мезовторов, и они ее укрепляют. А может, не мезовторы, а эти маленькие существа? Такое предположение исключить нельзя. А что если собрать несколько флотов и ударить по этому кораблю? Предложение повисло в наступившей тишине. Можно, конечно, и ударить, но результатом может стать очередной разгром нашего флота. Нам нужны новые технологии, новые корабли, новая тактика ведения космических боев. Для всего этого нужно время. Время, которого мезовторы нам не дают. Их становится все больше и больше. Откуда они берутся, непонятно. Возможно, именно из недр обнаруженной галактики. Нолан, отправить в эту систему разведывательные корабли. Узнайте, что или кто там находится. Слушаюсь, избранный. Неожиданно застрекотал командующий Шер. Как нам выиграть время? Вижу только один способ. Попробовать договориться с мезовторами, чтобы они не нападали. Совет затих. Стало слышно шуршание крылышек при дыхании. Такое предложение могло кончиться смертью командующего. Избранный поднялся с настила и прыгнул прямо к Шеру. Приземлился напротив. Присутствующие, да и он сам, думали, что это последние секунды его жизни. Опасное предложение. Но переговоры и перемирие не поражение. Время даст нам шанс на победу. Перемирие даст нам возможность перегруппировать свои силы и подготовить будущее наступление. Суст, свяжись с командующим Шелланом и договорись о моем разговоре с правителем мезовторов. Слушаюсь, избранный. Совет закончился. Никто не предполагал такого поворота. Командующие понимали, предложенное решение оптимально. Мезовторы слишком сильны, чтобы их победить сейчас. Суст шел, размышляя о том, как вести разговор с Шелланом. Тот спросит, как можно с ними договариваться, если договор нарушается. Тут можно ответить только одно. В тот раз цивилизация не была готова к такому шагу. Шеллана вызывали долго. Наконец тот ответил. Суст в волнении застрекотал, боясь, что он снова уйдет со связи. «Командующий Шеллан, я Суст, главный аналитик цивилизации. Предлагаю вам начать переговоры». «Я командующий, ты главный аналитик. У нас неравные должности. Я буду говорить с равным». «Согласен. Я найду равного тебе и свяжусь снова». В ответ тишина. Доложил избранному. Тот понял свою ошибку и пригласил командующего Нолана, дав поручение переговорить с Шелланом. «Ему нужен равный, иначе он разговаривать не будет. Я проведу переговоры». И снова связисты вызывали Шеллана, который долго не откликался, но в итоге наконец ответил. «Командующий Шеллан, на связи командующий Нолан. Предлагаю начать переговоры». «Другое дело, командующий Нолан. Слушаю тебя». «Избранный приносит свои извинения за нарушение ранее заключенного договора. Тогда цивилизация не была к нему готова». «А что же теперь?» «Теперь готова. Предлагает прекратить военные действия и заключить перемирие на 100 лет». «Серьезное предложение. Нужно встретиться и подробно обсудить условия». «Я готов. Укажите место и время. Свяжусь с вами позже и укажу координаты встречи». Нолан, очень довольный тем, что удалось наладить контакт, доложил о разговоре избранному. «Осторожничают, не доверяют. Оно и понятно. Мы им не давали повода верить. Нолан, на тебя возлагаю большие надежды. Реши вопрос с заключением перемирия. Теперь ты моя правая рука. Приложу все силы». Нолан выполз, а избранный все смотрел ему вслед. Потом пригласил Чекта. Тот прибыл быстро и улегся на настил. «Чект, плохие новости, наверное, уже знаешь». «Да знаю, что думаешь? Нужно перемирие. Уже наладили контакт с Шелланом. Он сообщит место переговоров. Ты тоже летишь. Опыта у тебя побольше, чем у Нолана. Вдвоем справитесь». «Справимся. Но меня беспокоит то, что мезовторы стали уничтожать населенные планеты. Это деморализует флоты. Они становятся небоеспособными. Что предлагаешь?» «Закрыть информацию о потерях, сообщать только о победах. С этого момента вся информация должна проходить через тебя. Ты будешь фильтром, который отсеет то, что не нужно, и оставит необходимое». «Слушаюсь, избранный. Пора готовиться к переговорам».